Глава 50. Капитанской каюты они достигли благополучно. Никто из экипажа почему-то не обратил внимания на то, что конвоир шел первым, а те, кого он обязан был вести, по существу конвоировали его. «Почему сразу двоих?» — удивился командор. Он сидел за столом, заставленным бутылками и едой. И того, и другого было столько, словно здесь пировала вся команда Кондора в полном составе. «Вы так просили, командор?» — заверил его Хансен. «Я требовал только этого туземца», — ткнул Дон Морано пальцем в сторону полковника Геура и тут же подхватился. «Второго увести?» Геур понял, что командор почувствовал опасность и что медлить нельзя. Рванувшись к столу, он захватил Дона Морано за рукав, потянул на себя и изо всей силы ударил по голове первой попавшейся под руку бутылкой. Еще два таких же удара бутылкой окончательно успокоили капитана Кондора, позволили завладеть каютой и вооружиться целым арсеналом хранившихся в ней пистолетов, шпагой, палашом и ножами. Кроме того, в специальных пирамидках стояло два ружья, которые лейтенант Дестиньо немедленно зарядил и выставил на стол таким образом, чтобы приклады их подступали к креслу капитана, а стволы смотрели на входную дверь. «Можем считать, что вы уже приступили к командованию судном, капитан Дестиньо», — благословил его Геур. Хотя в эти минуты он еще не был уверен, что, захватив корабль, капитан столь же легко благословит его, Геура, на возвращение на берег уже не как пленника, а как свободного человека. «Теперь нас трое против десятерых. Я правильно понял вас, Хансен?» Сразу же обрел уверенность голос нового капитана Кондора. «Кажется, так», — растерянно согласился тот. Сила и уверенность, с которыми Геур только что расправился с командором, произвели на него неизгладимое впечатление. «Сколько из них не простят нам невежливого обращения с командором-пиратом?» — спросил Геур. Хансен налил себе виски, выпил, что, конечно же, способствовало развитию его мысли, и, пошарив глазами по потолку, убежденно ответил: «Не более двух». «Так сюда их, шкипер Хансен, сюда!» «Немедленно, гнев Перуна. Лучше, конечно, по одному, дабы не повторять ошибки командора». Только тогда, когда, приведя первого из людей Морана, Хансен сам же и заколол его ударом в спину прямо у двери, Геур и Дестиньо окончательно убедились, что этот моряк не предаст их. Таким же образом они расправились и со вторым матросом. Но в этот раз вместе с Хансеном пришел штурман Кондора, который был давним другом Фриза и который уже оказался посвященным во все то, что происходит в каюте капитана. С этой минуты их стало четверо против семерых, и они сразу же почувствовали себя увереннее. Первых троих Дестиньо пригласил в каюту, чтобы они могли убедиться, что командор Морано, предавший короля Испании и решивший погубить всю команду, превратив ее в шайку пиратов, убит, как и двое его сторонников. Перед оставшимися четырьмя Дестиньо держал краткую, но довольно грозную речь уже на верхней палубе. «Если кто-то из вас не желает служить в королевском флоте и хочет испытать свою судьбу там, на берегу, можете сказать открыто», — объявил новый капитан. «Я дам вам шлюпку, и вас переправят на берег». Моряки угрюмо молчали, настороженно прислушиваясь к вещему поскрипыванию рей, взывающему к их благоразумию голосами всех повешенных на них. «Если я правильно понял, желающих нет. В таком случае вы становитесь моряками военного флота, и я сделаю все возможное, чтобы никто не осмелился обвинить вас в предательстве, поскольку истинные предатели наказание свое уже понесли, и сделано это было с вашей помощью», — переводил Хансен полковнику Геуру то, что Дестиньо говорил своим соплеменникам на испанском. Команда одобрительно загудела. Матросам хотелось быть уверенными, что после возвращения в Денавер ими не займется королевский суд. «Свергнуть командора Морано и вернуть корабль под королевский флаг нам удалось только благодаря удивительной храбрости этого чужеземного офицера, полковника Геура», — представил команде своего пленника и единомышленника Дестиньо, который, как и я, оказался пленником пиратствующего командора. «Освободить его?» — первым откликнулся Хансен. «Предоставить шлюпку и с почестями отправить на берег?» Таковым должно быть решение всей команды Кондора. Геур не столько с тревогой, сколько с интересом наблюдал за Дестиньо. Капитан пока что утаил от матросов, что он, Геур, являлся пленником не только командора, но и его самого, Дестиньо, а также генерала Дарбеля. Конечно, одни знали об этом и без Дестиньо, другие догадывались, но главное, что о побеге офицера-наемника сейчас не говорилось. «Я в самом деле могу считать это решением всей команды?» — обратился капитан к морякам, заботясь уже не столько об освобождении полковника, сколько об оправдании, с которым придется предстать при дочери генерала Дарбеля. «Освободить! Пусть уходит! Шлюпку ему, сухарей, бутылку рома!» Мрачно творила свой суд совет основательно поредевшая команда фрегата. «Что ж», — завершил его капитан Дестиньо, — «теперь я могу поступать так, как велит мне воля команды. Вечером подойдем к берегу, занятому французами, и высадим полковника где-нибудь между Дюнкерком и Кале». «Мужественное решение», — признал Геур, взглянув на поднимавшееся к зениту солнце. «Освобождение нужно было ждать еще несколько часов, и кто знает, что за это время произойдет». У полковника вдруг появилось желание потребовать шлюпку немедленно и пробираться к Дюнкерку испанскими тылами. Но побоялся, что это требование может быть воспринято командой, прежде всего капитаном, как проявление трусости или же недоверия.